Мама, а почему ребята меня головастиком дразнят? Не обращай на них внимания. Сходи лучше за картошкой. Да, ведро не бери, в твою панамку три ведра влезет. На небольшом холме, за которым разместилась деревня, стоит парнишка, с явным удовольствием наблюдая за оранжевым светом, освещающим долину. Прохожий останавливается и говорит: «Как приятно видеть маленького мальчика, который любуется природой. Ты часто приходишь сюда, чтобы посмотреть на заход солнца?» «Это вовсе не заход солнца, это горит наша школа!» Дети по одному входят в класс и здороваются с учительницей. Только Вовочка всех растолкал и сразу плюхнулся на свое место. Учительница строго: «Вовочка, выйди из класса и зайди нормально, как твой папа домой приходит». Вовочка покинул класс и прикрыл за собой дверь. Вдруг дверь с треском распахивается от удара Вовочкиной ноги. «Ну что, суки, не ждали?» Вовочка приходит из школы и радостно сообщает: «Хотите, я вам слово из трех букв напишу?» Мать дает ему пощечину, бабушка подзатыльник, Вовочка в слезах. Приходит отец и спрашивает, в чем дело. Вовочка объясняет, что хотел написать слово «мир». Отец дает матери пощечину: «А ты что имела в виду?» Вовочка: «И бабушке дай, пускай об этом не думает». «Мама!» — испуганно говорит Вовочка матери, глядя в окно. «Вон идет папа! Что мы ему сначала покажем? Твое новое платье или мой дневник?» Джонни явился из школы в изодранном костюме. «Что с тобой случилось?» — строго спросил папа. «Я подрался с Чарли». «Возмутительно! Теперь придется покупать тебе новый костюм». «Это что?» — гордо сказал Джонни. «Посмотрел бы ты на Чарли. Его папе надо покупать нового ребенка». Учительница спрашивает: «Дети, расскажите, как вы помогали фронту?» «Настя, я высылала на фронт кисеты с табаком». «Маша, а я была медсестрой». «Учительница, молодцы». «Вовочка, а я подносил солдатам снаряды». «Учительница, Вовочка, ты же настоящий герой. Тебя поблагодарили?» «О, да, мне сказали: «Sehr gut, Вольдемар». Таксист взял пассажиров, женщину с ребенком. Вот едут, и ребенок разговаривает сам с собой: «Вот если бы мой папа был слон, мама слонихой, я бы был слоненком. Вот если бы мой папа был волк, мама волчихой, я бы был волчонком». И так далее, и тому подобное. Водитель уже изнемогает и спрашивает: «Слушай, а если бы твой папа был осел, а мама козлихой, кем бы ты был?» «Таксистом». «Мальчик, твоя мама дома?» «Нет». «А папа?» «Нет». «Тоже спрятался». Вовочка пришел домой с одноклассником и сказал: «Посмотри, мама, это Миша, он необыкновенный мальчик». «Чем же он такой необыкновенный?» «Он учится еще хуже, чем я». Вовочку выгнали с урока. Мимо проходит директор. «Что, Вовочка, опять выгнали?» «Да», — вздыхает Вовочка. «А где твой папа работает?» «В ЦК». «Ты, Вовочка, иди домой, я с Марьей Ивановной поговорю». Вовочка приходит домой веселый. Отец с вопросом: «Ты что такой веселый? Опять твоя центральная котельная выручила». Это продолжение. Анекдот. Новый анекдот. Один мужик вышел из тюрьмы и устроился работать воспитателем.